Глава 13. Они уселись друг напротив друга в недостроенном домике. Там Катя первым делом достала припрятанную для себя плитку шоколада с соленой карамелью, разделила напополам и протянула часть Салаату. Он некоторое время покрутил ее в руках, затем откусил кусочек и рассмешил Катю выражением лица, на котором одновременно отразились удивление и восторг. Через пару минут от шоколадки ничего не осталось. «Подобрел?» — спросила Катя. «Да я вроде и не злился». «Мне показалось, что ты, по крайней мере, не обрадовался, когда я упомянула Уйгуну». «Поверь, радоваться тут нечему». Салаат взъерошил рукой свои темные волосы, встал и, облокотившись на стропила, посмотрел на тайгу. «Даже не знаю, как сказать, чтобы тебе не захотелось передать это все отцу и сразу уехать». От этих слов Катя стала не по себе, но она проговорила. «От вас так просто не уедешь, даже если очень захотеть. Да и если это секрет, я не скажу». «Это общий секрет. До вас тут был учитель. Пошел в тайгу и набрел в некотором роде на этот секрет. Ну и тут же навострил лыжи обратно». «Ты про деревню? Тайную?» «Нет никакой тайной деревни. Просто люди всегда знали, что тут творится чертовщина. А в последние годы это стало совсем очевидно. Ну и пытались справиться с ней, кто как умел. Делали всякие вещи, странные в наше время. Знаешь, заговоры разные, например». «Я сама сегодня сделала такую вещь», — подумала Катя. «Так что было бы чему удивляться». «Ну, бывает», — сказала она вслух. «У вас же тут много чего такого несовременного». «Да, но некоторые вещи были странными даже для нас. Однажды случилось... Я тогда еще маленький был. Люди стали замечать, что по тайге кто-то бродит. Или что-то. И почти одновременно с этим в деревне умерли несколько детей». «Кошмар!» — Катя содрогнулась. «От чего?» «Вроде от гриппа. Была зима, по реке и дорогам было не пробраться. Сидели без лекарств и, считай, без врачей. Ну и, понимаешь, устроить нормальные похороны было сложно. До земли поди докопайся, она еще и мерзлая. Пока думали, что делать, оставили гробы в тайге, тут неподалеку. Даже на кладбище тащить не стали». Рассказ приобретал жуткие очертания, но Катя ничем не выдала своих чувств. В конце концов, что еще могли сделать люди? Сибирские морозы наверняка превращали тайгу в место похлеще морга. «Ну вот», — с усилием продолжил Салаат. «Но охотники продолжали ходить в тайгу и сказали, что Эну, все были уверены, что это они, исчезли. Это навело их на мысль. В общем, дети вроде как помогли». «То есть мертвые?» «Да». Катя похолодела. «Ты ведь не хочешь сказать, что они их так и оставили? И что тут до сих пор где-то...» «Нет, это было бы слишком. К нам ведь тоже иногда наведываются какие-то ответственные лица с проверками. Никто бы такого не допустил». «Но на кладбище тех детей так никто и не похоронил. Решили по старому обычаю. Отнесли подальше в лес и оставили гробы на деревьях, чтобы они... Ну, кто-то думал, что это как жертвоприношение, а кто-то, что дети будут охранять». «Кать?» Она не сразу нашла в себе силы ответить. Внутренности сплелись в один болезненный узел. Непонятный предмет на деревьях. Сначала на видео, а потом в тайге. Катя была так близко к нему, тянулась, чтобы рассмотреть. Неужели это был гроб? «Господи!» — пробормотала она. «Я, кажется, видела». Салаат был уверен, что так оно и есть. «Вот на них прошлый учитель наткнулся. Решил, что мы тут все с приветом, в лучшем случае. И на самом деле слухи о девочках в тайге оттуда и пошли. Дети, которые умерли той зимой. Почему-то все были девочки. Там не только дядя Толя кого-то увидел». «А ты?» «Я сам не видел, но зато много слышал». «Подожди, я что-то не пойму», — запуталась Катя. «Девочки в тайге — это же вроде страшилка, правда? Но если все считали, что дети будут их защищать, то почему теперь от них шарахаются?» «У нас все от мертвых шарахаются. Считается, что связываться с ними нельзя». «А бросить в лесу себя на пользу, выходит, можно?» «Странно. Согласен. Только это не самое безумное». Салаат снова сел и ровно проговорил. «Ни сандары, ни уйгуны здесь нет. Сейчас нет». «Пожалуйста, не говори этого», — пронеслось в голове у Кати. «Но девочки с такими именами были. Умерли тогда. Лет 12 назад».